Ева Финова. Летающая академия. Ведунья. Глава первая. Находка. Портовый городок. Гвада. Таверна. «Дай её сюда!» Молодой маг с кучерявыми волосами, собранными в хвост, старался говорить грозно, но шепотом. Затем он протянул ладонь, собираясь сорвать мешок со спины приятеля. Однако рыжий студиос по имени Жвинг двинул плечом, уворачиваясь, и подозрительно сощурился. «Зачем она тебе?» Рюкзак за его спиной качнулся, внутри что-то пискнуло. Потому оба мага скосили взгляды на окружающих. Трактирщик по-прежнему неторопливо протирал кружки, стоя за стойкой. По углам сидели несколько докеров и рыбаков, заглянувших пропустить кружку-другую вечерком после трудового дня и рассматривающих колоритную парочку, не скрывая своего интереса. «Как зачем?» — прошипел парень в ответ. И снова осмотрел прокуренный и заволочённый чадом из кухни зал. А несколько секунд посомневавшись, тихо проронил. «Пойдём выйдем». Цыкнув от досады, рыжий оставил недопитую кружку Эля и последовал за приятелем на улицу. Потом сплюнул и выругался, когда тот не остановился на крыльце, а зашагал дальше и свернул в переулок. «Рект, совсем сдурел!» Жвинг решил наехать первым. Мало того, что приятель пытался отобрать общую вещь, так еще и место для разговора выбрал хуже некуда. «Не шуми!» — шикнул на него молодой маг, резко сдергивая с его плеча мешок. Отчетливо послышался жалобный женский вскрик, хоть и заглушенный тканью. Затем кто-то заплакал. «Заткнись!» — крикнул Рект, грубо встряхнул сумку на лямках и прибавил. «Замолкла, а то жрать не дам!» «Отдай её сюда! Сегодня она моя!» — процедил сквозь зубы Жвинг, вцепившись в мешок с другой стороны. «Не твоя, а наша!» — поправил его Рект. Затем, недолго думая, выморозил заклятием кулак и двинул приятеля ледяным прикосновением в плечо, обморозив тому кожу. Рыжий вздрогнул и от неожиданности вскрикнул, разжав пальцы. Чем Рект и воспользовался, забрав мешок себе. Его приятель побагровел, глаза налились кровавым бешенством, а губы зашевелились, формируя ответное заклятие, боевое из старших. Но сплести маг ничего не успел, потому как следом раздался негромкий хлопок двери, и из-за угла, в тупичок переулка, шагнул худой, как щепка, мужчина в глухом темно-синем плаще. Еще мгновение, и он схватил обоих студиозов и втянул в воронку портала. В глазах Регда и Жвинга на мгновение помутилось, но все быстро закончилось. Трое оказались на холодном каменном полу глухой, явно подвальной комнаты, пустой, если не считать синего магического огонька под низким потолком. Парни судорожно сглотнули. В глазах у обоих застыло страшное. Вляпались. Первым опомнился Жвинг, отпихнул от себя сумку и затараторил. «Это все его идея!» Рыжий для убедительности ткнул в Регда пальцем. «Нет, это все Дис!» — воскликнул второй, мотнув головой в страхе. Ему захотелось отморозить руку приятеля, чтобы тот не тыкал пальцами. Да только ректор запросто сочтет это нападением со всеми вытекающими. Потому парень резко передумал и лишь молча уставился на ректора Академии. Несколько мгновений архимагистр Глениус Сигдиваль молча смотрел из-под капюшона, словно темный дух. Аура его ярости и ненависти затопила помещение. Оттого предприимчивых студиозов прошиб ледяной пот, и они заёрзали, готовясь покаяться во всех проделках, совершенных за свою недолгую жизнь. Решив, что произведенный эффект достаточен, ректор скинул капюшон, аккуратно поднял мешок, раскрыл и заглянул внутрь. Взгляд его полыхнул антрацитовым огнем, причем самым смертоносным. Тень сгустилась, словно черный провал к демонам. Толчком воздуха он припечатал своих студиозов к стене, вынося вердикт голосом безжизненной смерти. «Отчисление — это не самое страшное, что с вами случится в ближайшем будущем». Затем Глениус подхватил с пола мешок, и его свободная рука окуталась синим свечением, выводя руну, запечатывая тем самым помещение. Лишив виновных возможности сбежать, архимаг даже не взглянул больше на студиозов и скрылся в портале. Через несколько минут в комнату через воронку, открывшуюся лишь на мгновение, ввалился испуганный Дис. Заметив двоих своих друзей и быстро смекнув, что к чему, крикнул. «Кто меня сдал?»